и где-то далеко-далеко должно быть за горой Кормилюка на Маковском сахарном заводе. Сгрудились мы вместе, молодые хлопцы и девчата с кимовскими значками на кожанках пытливо заглядывали под заунывную песню гудков в глаза один другому и, пожалуй, впервые за эту суровую зиму совсем не чувствовали острого мороза. «Что же делать, а, Василь?» — тронула меня за локоть Галя Кушнир. «Как будем жить мы теперь без Ильича?» Она даже не застегнула свой полушубочек. Мохнатые углы ее цветастого цыганского платка свисали на грудь. «Что делать?» — глухо повторил вопрос Гали, стоящий рядом Коломеец. «Жить так, как учил Ильич, и держаться вместе, один за одного, гуртом держаться, слышите, вокруг партии, и тогда нам никакой черт не будет страшен». В ту ночь я не мог заснуть до самого утра, и все ребята в общежитии не спали. У кого было оружие, тот чистил его и протирал в сенях. Казалось, вот-вот прозвучит сигнал чоновской тревоги, позовет всех в штаб на Кишиневскую. Мы думали, что именно в эту ночь мировая буржуазия, воспользовавшись смертью нашего дорогого вождя, нападет на советскую страну. Мы думали, что уже первые ее банды прорывают границу на Сбруче и были готовы выступить на помощь пограничникам. А когда морозным утром забелели на дощатых заборах старого города и русских фольварков, окаймленные черными обводами сообщения о смерти Ильича, и началась печальная траурная неделя, всякий раз стоило снова услышать «нет Ленина», опять щемило сердце, и мы понимали, что еще долго будет заживать в сознании каждого из нас рана, нанесенная такой неожиданной и страшной вестью. Не знаю, зачем я полез в карман и вытащил оттуда свой револьвер «Зауэр». Что там говорить, крепко любил я эту свою машину. Даже уходя на работу в обзавуч, я забирал револьвер с собой. И Никита Коломеец посмеивался надо мной. «Для чего тебе в цехе револьвер, Василь? А куда я его дену?» «Оставляй в общежитии. Тебе хорошо, у тебя тумбочка запирается, а моя нараспашку. Попроси слесарей, пусть сделают замочек». «А что он поможет замочек-то? Замочек можно легко сломать». «Ох, Василь, Василь, неисправимый ты человек, привык к оружию. Тебе бы все время в эпоху военного коммунизма жить. Тяжело Василию Мироновичу Манжуре переходить на мирное положение». Я знал, что Никита шутит, но меня немного задевали его шутки. Ничего себе мирное положение, если такое вокруг. Еще и года не прошло, как диверсанты напали на советскую пограничную заставу возле Ямполя и убили начальника заставы. Совсем недавно в Латвии враги нашей республики застрелили советского дипкурьера Теодора Нетте, а убийство Котовского... Не один я, вся рабочая молодежь на границе должна быть вооружена и готова ко всему, думал я, и продолжал таскать револьвер на работу. Наведя мушку на одну из зубчатых башен старой крепости, я прицелился, но уже было темновато, и в сумерках мушка расплывалась. Что же за таинственное заявление Тиктора? Я поспешно засунул револьвер в карман и, окончательно расстроенный, поплелся в общежитие. В нашем общежитии было на редкость тихо. Сразу вспомнилось, что сегодня в городском комсомольском клубе показывают кинокартину «Красные дьяволята». Конечно, хлопцы пошли туда. Жаль, что я опоздал. В комнате горел свет, и на потолке, и возле кровати Никиты. Наш секретарь жил с нами вместе. Груда книг высилась на его тумбочке. Как всегда, Никита остался дома. «Развлекаться я буду на старости лет», — говаривал он обычно. «А сейчас, пока здоровые глаза, лучше книжки почитать». Полюбить книги — это значит сменить часы скуки на часы наслаждения. Книга — это друг человека, который никогда не изменит, — часто повторял нам Коломеец изречения каких-то одному ему известных философов. И читал запоем. Дома до поздней ночи, по дороге в интернат, как слепой, шагая по тротуару и держа перед глазами раскрытую книжку.